Глава 9. Продолжается повествование Н. Очень недостойно для героини болеть морской болезнью. В книгах чем больше качает и бросает, тем больше героине это нравится. Когда все остальные больны, она одна храбро идет, пошатываясь по палубе навстречу стихии, явно наслаждаясь бурей. К сожалению, должна сказать, что при первой качке на Килмордине я побледнела и поспешила вниз. Горничная заботливо приняла меня. Она предложила мне тост и имбирное пиво. Я простонала в своей каюте 3 дня. Расследование отошло на задний план. У меня пропал всякий интерес к разгадыванию тайн. Я была вовсе не той Энн, которая в ликовании мчалась в Кенсингтон из пароходного агентства. Сейчас я с улыбкой вспоминаю свое внезапное появление в гостиной. Миссис Флеминг была там одна. Она повернула голову, когда я вошла. «Это ты, Энн, дорогая? Нам надо поговорить». «Слушаю», — сказала я, сдерживая нетерпение. «Мисс Эмери уходит от меня. Мисс Эмери была домоправительницей. Так как тебе пока не удалось подыскать что-либо, может, ты согласишься, как было бы хорошо, если бы ты осталась с нами навсегда?» Меня это тронуло. Она ведь не хотела делать такое предложение, я знала это. Ее побудило так поступить простое христианское милосердие. Я испытывала раскаяние из-за того, что в душе критиковала ее. Я импульсивно пробежала через комнату и обвела ее шею руками. «Вы такая милая», — сказала я. «Милая, милая, огромное спасибо. Но все в порядке, я уезжаю в Южную Африку в субботу». Мой внезапный порыв удивил достойную леди. Она не привыкла к такому проявлению чувств. Мои слова поразили ее еще больше. «В Южную Африку? Моя дорогая Энн, мы должны тщательно все взвесить». Уж этого-то я хотела меньше всего. Я объяснила, что уже взяла билет на пароход и что по прибытии на место тут же приступлю к выполнению обязанностей горничной. Это единственное, что я могла сходу придумать. «В Южной Африке большая потребность в горничных», — объяснила я и уверила ее, что способна позаботиться о себе. В конце концов, со вздохом облегчения, избавившись от моих объятий, я приняла сказанное без дальнейших вопросов. При расставании она сунула мне в руку конверт. Я нашла в нем 5 новых хрустящих 5-фунтовых банкнотов и записку. «Я надеюсь, что это тебя не оскорбит. Дарю от чистого сердца». Она была очень хорошей, доброй женщиной. Я не могла жить в одном доме с ней, но я оценила ее благородство. Итак, я оказалась здесь с 25 фунтами в кармане, смело глядя на мир и продолжая свои приключения. Только на 4-й день горничная наконец настояла на том, чтобы я вышла на палубу. С твердой уверенностью, что внизу я умру быстрее, я тем не менее отказывалась покинуть койку. Сейчас горничная соблазняла меня приближением Мадейры. Замаячила надежда, ведь я могла покинуть судно и сойти на берег. Все за выход на сушу. Закутанную в пальто и плед, слабую, как котенок, меня, инертную, безвольную, подняли и положили в шезлонг. Я лежала с закрытыми глазами, ненавидя жизнь. Пассажирский помощник капитана, светловолосый молодой человек с круглым мальчишеским лицом, подошел и сел рядом со мной. «Привет! Жалко себя, да?» «Да», — ответила я, ненавидя его. «Вы не узнаете себя через 2 дня. В заливе была отвратительная качка, впереди спокойная погода. Я приглашу вас завтра поиграть, метать кольца». Я не ответила. «Думаете, что никогда не поправитесь, да? Но я видел людей в худшем состоянии, а через 2 дня они становились душой парохода. С вами будет то же самое». Я не обладала достаточной дерзостью, чтобы сказать ему прямо, что он лжец. Я попыталась передать это взглядом. Он приятно и непринужденно поболтал еще несколько минут, затем вежливо откланялся. По палубе прогуливались оживленные пары, кувыркались на палубе дети, проплывали мимо меня смеющиеся лица молодых людей. Несколько других мертвенно-бледных страдальцев лежали, подобно мне, в шезлонгах. Воздух был приятным, бодрящим, не слишком холодным, и солнце светило ярко. Мало-помалу я повеселела, стала наблюдать за людьми. Одна женщина особенно привлекла мое внимание. Ей было около 30, среднего роста, блондинка с ямочками на круглом лице и ярко-голубыми глазами. Ее одежда, хотя и совершенно простая, имела неподдающийся определению шарм, который сразу же напоминал о Париже. К тому же создавалось впечатление, что именно она была хозяйка парохода. Так хладнокровно и безапелляционно, хотя и мягко, она отдавала распоряжение. Палубные стюарды носились туда-сюда, исполняя ее команды. У нее был особый шезлонг и, очевидно, неистощимый запас подушек. Трижды она давала новые указания, куда следует их положить. При этом она оставалась привлекательной и очаровательной. Казалось, она из тех редких людей, которые знают, чего хотят, понимают, что они получат это, и требуют этого совсем без нажима. Я решила, что если когда-нибудь поправлюсь, но, вероятно, этого никогда не будет. Мне доставит удовольствие поговорить с ней. Мы достигли Мадейры около полудня. Еще слишком вялая, чтобы двигаться, я наслаждалась живописным видом торговцев, которые поднялись на борт и разложили товары на палубе. Там были и цветы.